Глава третья. На следующее утро, когда семья Отисов встретилась за завтраком, стали подробно и много говорить о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного обижен тем, что подарок его не был принят. «Я не желаю наносить этому духу оскорбления», — сказал он. «Должен заметить, что, принимая во внимание долголетнее его пребывание в этом доме, не совсем вежливо швырять в него подушками». Это вполне справедливое замечание было встречено, к сожалению, взрывами смеха со стороны близнецов. «Но с другой стороны, — продолжал посол, — если дух действительно отказывается пользоваться смазкой восходящего солнца, мы принуждены будем отобрать у него цепи. Совершенно невозможно спать, когда около спальни такой шум». Однако остаток недели прошел тихо, и ничто не обеспокоило их. Единственное, что возбуждало внимание, — это постоянное возобновление кровавого пятна на полу в библиотеке. Это было действительно странно, так как дверь всегда запирал на ночь сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими задвижками. Вызывало много толков и хамелеоноподобная окраска этого пятна. Иногда оно по утрам было густого, почти индийского, красного цвета, иногда киноварного, потом пурпурного. А однажды, когда семья сошла вниз к общесемейной молитве, согласно упрощенному ритуалу Свободной Американской Реформированной Епископской Церкви, пятно было яркого изумрудно-зеленого цвета. Эти калейдоскопические перемены, естественно, очень забавляли всех членов семейства и каждый вечер составлялись пари в ожидании следующего утра. Единственное лицо, которое не разделяло общего легкомысленного настроения, была маленькая Виргиния. Она по какой-то необъяснимой причине всегда бывала крайне опечалена при виде кровавого пятна и чуть-чуть не расплакалась в то утро, когда оно было ярко-зеленое. Второе появление духа состоялось в воскресенье ночью. Вскоре после того, как семья легла спать, все были внезапно испуганы невероятным треском в сенях. Бросившись вниз, увидели большие рыцарские доспехи, сорвавшиеся с пьедестала и упавшие на пол, а на кресле с высокой спинкой сидело кентервильское привидение и терло коленки с выражением острой боли. Близнецы, захватившие с собой свои резиновые рогатки, с меткостью, которая достигается только долгим и упорным упражнением, на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него два заряда, а посол Соединенных Штатов направил на него револьверы, согласно калифорнийскому этикету, пригласил его поднять руки вверх. Дух вскочил с диким криком бешенства и пронесся, как туман, через них, потушив при этом у Вашингтона свечу и оставив всех в абсолютной темноте. Добравшись до верхней площадки лестницы, он пришел в себя и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом. Не раз этот хохот оказывал ему услуги. Говорят, что от него в одну ночь посидел парик у лорда Рейкера, и бесспорно этот хохот был причиной того, что три французские гувернантки леди Кентервилл отказались от места, не дослужив месяца. И он захохотал своим самым ужасным хохотом, так что зазвенел старый сводчатый потолок. Но едва замолкло страшное эхо, как раскрылась дверь, и вышла миссис Отис в бледно-голубом капоте. «Мне кажется, вы не совсем здоровы», — сказала она, — «и поэтому я вам принесла бутылку микстуры доктора Добеля. Если вы страдаете несварением желудка, то это средство вам очень поможет». Дух бросил на нее яростный взгляд и начал делать приготовление, чтобы обернуться в черную собаку, талант, который ему заслужил справедливую славу и которому домашний врач всегда приписывал неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервилла, мистера Томаса Хортона. Но звуки приближающихся шагов заставили его отказаться от этого намерения, и он удовольствовался тем, что стал слабо фосфорицировать и исчез с глубоким кладбищенским вздохом как раз в ту минуту, когда его почти настигли близнецы.